«Бить меня будешь, Сашенька?» — вдруг повысил голос дядя Коля. «Да я же тебя мелкого еще помню, сопляка совсем, когда ты пешком под стол ходил. А теперь вон какой стал, мотоцикл купил, куртку импортную. Весь хутор на тебе держится, и никто тебе не скажет, а я скажу. Другой ты тогда стал, Сашка, когда друга твоего Сеню, Валеркиного папку, похоронил. Гнильца в тебе какая-то появилась, вот что. Друзья твои эти, ростовские да московские. Можно подумать, я для одного себя стараюсь», — хмуро огрызнулся дядя Саша, но уже тише, как будто речь зайца задела его за живое. «Тебе будто плохо в Ягодовке живется, иди домой уже, проспись. И вы, ребята, тоже идите», — добавил он и, развернувшись, зашагал прочь. «Кажется, только я один заметил, что все это время Макс стоял боком к отцу, так, чтобы тот не мог видеть его второй, ярко-зеленый глаз. Плот покачивался на мутной воде реки. Маленький и легкий, он все же выглядел достаточно прочным, чтобы перевести на тот берег и нас с Максом, и все то, что мы собирались отвезти его загадочному другу Артему. Рискуя быть замеченными, мы все же решились плыть сразу после ужина. «Аккуратней, не переверни», — Макс пустил меня на плот первым, а сам собирался отвязать его от дерева. «Спустимся вдоль берега до излучины, а там не так глубоко, оттолкнемся от дна палками и переправимся». «Откуда ты такой умный?» – проворчал я. Вода заливала босые ноги. Пока мы были недалеко от берега, было еще ничего, но когда мы вытолкали плот на середину Кадамовки, мне стало страшно. Глубина была, конечно, и правда сравнительно небольшая, шест легко доставал до дна, но я совсем не умел плавать. «Валерка, не бойся», — вдруг заговорил Макс, — «если что, я тебя вытащу. Ты ж сам еле плаваешь», — ответил я, но все же с благодарностью посмотрел на друга. «Куда тебе? Вытащу», — упрямо замотал головой он. «Вот просто знаю, что вытащу, ты главное за руки меня не хватай. Ах, черт!» Руслан, верный пес, сидел на берегу прямо напротив нас, тревожно поглядывая на удалявшийся плот. Когда Макс его заметил, он вскочил и принялся носиться вдоль берега туда-сюда, разбрызгивая воду лапами. «Ну что за псина?» – заворчал Макс. «Придется вернуться и взять его с собой, или он своим лаем всю деревню на уши поставит». С крупной овчаркой на борту, плот двигался тяжелее, но мне стало спокойнее. Большой пес словно внушал какую-то уверенность, что все обязательно закончится хорошо. Полчаса спустя мы уже выбрались на другой берег. Скрываясь в высокой траве и постоянно оглядываясь, чтобы не попасться на глаза никому из взрослых, мы с Максом и Русланом направились к старым серым домишкам. В одном из них дверь была нараспашку открыта. На улице еще было светло, поэтому, когда мы ступили в сыроватый полумрак заброшенного дома, мы поначалу не могли ничего разглядеть. «Максим, это ты? Кто с тобой?» — прозвучало из темноты. Сразу после этих слов нам навстречу вышел высокий худой мужчина в свободных штанах защитного цвета и грязной темной майке. Действительно, он был еще совсем молодым, ощутимо моложе наших родителей, но из-за своего измученного вида, свалявшихся, грязных волос и густой щетины, он выглядел старше своих лет. Руки незнакомца сжимали автомат Калашникова, а взгляд его был напряженным и суровым. Правое плечо мужчины было неаккуратно перевязано потемневшей от крови тряпкой, в которой я с трудом узнал майку Макса. Выглядел Артем, конечно, жутковато, но все же я был согласен с моим другом, не мог этот парень с усталым, но таким приятным и простым лицом оказаться бандитом. «Привет, Артем», — заговорил Макс. «Это мой лучший друг, Валера, он мне помогал, без него я бы не смог сюда ничего принести», и, видя беспокойство Артема, добавил: «Здесь только мы, я больше никому не рассказал». «Спасибо, ребята», — мужчина, казалось, успокоился. Он отложил автомат и сел на запыленную лавку. «Простите, если напугал вас. Если бы за мной пришли не вы, ты бы стрелял?» — догадался Макс. «Нет, в ваших родных или других обычных людей я бы стрелять не стал», — Артем криво усмехнулся. «У меня и патронов-то нет. Я принес немного, штук 20, мой друг полез в мешок за коробкой. Подойдут? Отлично. «Спасибо тебе, Максим», — ответил Артем, высыпав на ладонь несколько патронов. «Ты не ошибся, у твоего отца и правда СКС. Молодец», — уважительно добавил Артем, и тут же принялся набивать магазин автомата. «Откуда ты, Артем?» — поинтересовался я. «Почему тебе нельзя на хутор? От кого ты бежишь?» «Долгая история, ребята», — устало ответил тот. «Вы не подумайте, что я вам не доверяю. Просто не нужно такое детям знать. Вы не подумайте, Я не бандит какой-нибудь, я издалека, и те, кто меня ищет, тоже. Я у вас надолго не задержусь, мне надо двигаться дальше. Тебя шпионы ищут? – спросил Макс. Ну или кто-то в этом роде, можно и так сказать, – улыбнулся Артем. В таких местах, как это, вообще кто угодно появиться может. Опасно у вас тут очень, не ходите туда, залез, особенно в старую штольню. Вообще, лучше на этот берег не ходите. Ты прям как наши предки говоришь, обиженно проворчал Макс. На ту сторону не ходи, в реку не лезь. Мы же не малышня какая-нибудь, Валерке, вон, вообще скоро 12. А там и правда штольня есть? Спросил я. За лесом, и чего в ней такого страшного? Есть, ответил Артем. А что там, это я вам не скажу. Родители ваши, похоже, все знают, но если они не говорят, значит, и мне не стоит. Вы только не обижайтесь, ну не могу я за них решать. А в штольню не лезьте, ни в коем случае. Не полезем, пообещал я. У меня в этой штольне отец погиб. Выходит, не врал нам заяц. Не полезем, эхом отозвался Макс. Но я у папки выпытаю, что там. Пусть хоть 100 раз выпарит, не отстану. Ладно, Артем, давай я тебя перевяжу, на твою руку смотреть тошно. И прими лекарство, я принес, там, в мешке. Второй раз за сегодняшний день удивил меня мой друг. Понятия не имею, где он научился так обращаться с бинтами, но повязка у него получилась просто загляденье. Ровная, аккуратная. Даже Артем отметил, что она плотно сидела на плече, но ни капельки не сдавливала. Интересно как, снова заговорил повеселевший Артем, разглядывая Макса. А у тебя-то предмет откуда? Предмет, удивился тот. В смысле, предмет, фигурка из металла, ответил Артем. У тебя глаза разного цвета, такое только от предметов бывает, я же вижу. Обычно фигурка может наделить тебя каким-нибудь даром. Так кто у тебя, если не секрет? Да нету у меня, начал говорить Макс. Затем, он вдруг резко сунул руку в карман. Блесна. На его ладони лежала маленькая серебристая фигурка рыбы. Акула, уверенно заявил я. Смотри, какие зубища. Слушай, Макс, а я, кажется, знаю. Смотри, как ты здорово Артема перевязал. И плод какой у тебя классный получился. И, еще, угу, задумчиво согласился Макс, разглядывая маленькую акулу. Помнишь, нам заяц еще как-то говорил, что у моего батьки дар такой, по лесам ходить. Он же и следы звериные в лесу найдет, и костер разведет даже в грозу, хоть его никто этому не учил никогда. А это все рыбка это. Да ладно тебе, приободрил я насупившегося друга. У тебя отец и сам много чего может, без фигурки. И ты тоже сможешь. Не знаю, убитым голосом ответил Макс. Я вообще уже ничего не знаю. Понятно теперь, почем он эту рыбку так берег, и всегда с собой в лес брал, даже без спиннинга. Я тебе не рассказывал, а батя иногда с этого берега такие штуки привозил, которых я даже по телевизору не видел. Думаю, он сюда не на охоту ходил. И те мужики из Москвы и Ростова, тоже не на охоту. Что-то тут другое. Тихо, ребята, вдруг прервал нас Артем, поглядев в окно. Ложитесь на пол, быстро. Аккуратно присев так, чтобы можно было наблюдать за тем, что происходило снаружи, он добавил в полголоса. Полезли, все-таки, за мной в линзу. Смелые, заразы. Мы послушались, но тут же подползли туда, где сквозь старую стену пробивался солнечный свет. Прижавшись лицами к щелям, мы увидели, как примерно в 100 метрах от нас из лесу на поле цепью выходили вооруженные люди в странной форме, которую мне еще никогда не приходилось видеть. По крайней мере, она была совсем не похожа на форму советской армии. Скорее в ней угадывалось что-то заграничное. Они шагали во весь рост, не прячась, держа оружие на изготовку. Их было немного, человек 7, не больше, но мне сразу стало страшно. Видно было, что они здесь не случайно, и что тому, кого они ищут, придется несладко. «Слушайте меня, ребята», — быстро говорил Артем, прижимая к плечу приклад автомата. «Сейчас я начну стрелять. Второй двери здесь нет, и все окна, как назло, на эту сторону. Если меня убьют, попробуйте ломануться к высокой траве. Главное, не останавливайтесь. Они пришли за мной, но убьют всех, кого увидят. И уберитесь от стены. Ну же, убраться мы не успели». Один за другим прозвучали 2 выстрела, практически слившись в очередь. Один из нападавших сразу упал на землю, взмахнув руками. Второй покачнулся, выпустил из рук оружие, закачался, но остался стоять. Упал он только тогда, когда остальные начали очередями бить по домику, в котором мы прятались. Зазвенело разбитое стекло, и на нас с Максом посыпались осколки. В стенах одна за другой появлялись дыры от пуль. Мы тут же отползли подальше, пытаясь найти хоть какое-то укрытие. Руслан с громким лаем носился по комнате, опрокидывая шаткую мебель. Артем постоянно перемещался между окном и раскрытой дверью. Лицо его стало злым и сосредоточенным, он молчал, и только автомат в его руках изредка огрызался грохотом выстрелов, выплевывая на дощатый пол горячие гильзы. Артем стрелял уверенно и спокойно, как будто вокруг него и не свистели пули. Выстрелы противников, казалось, превратили стену дома в одну сплошную дыру, но наш друг каким-то чудом был невредим. Более того, судя по крикам, доносившимся снаружи, и тому, что с той стороны стреляли все меньше и меньше, этот скоротечный бой пока что складывался в пользу одного раненого и больного человека, а не группы вооруженных до зубов неизвестных. «Ты смотри, что творит!» – орал Макс, перекрикивая грохот выстрелов. На его лице отражалась смесь ужаса и восторга. «Настоящий снайпер! Давай, Артем, так их!» То ли восторг Макса придал стрелку новые силы, то ли враг, наконец, начал отступать. Артем закончил бой. Почти не скрываясь, он выпрямился в дверном проеме и не торопясь выстрелил еще пару раз. Похоже, последнего врага он поразил уже в спину. После этого он, наконец, опустил дымящийся автомат и устало привалился к изрешеченной пулями стене. Видно было, что напряжение боя далось ему непросто. Он не был ранен, но перестрелка его окончательно измотала. «Артемка, молодец!» Мы с Максом бросился к стрелку, крепко обнимая его. «Всех, один, всех положил, один, и не царапинки!» «Парни, пустите, задушите!» — ответил Артем, похлопывая нас по плечам, и вдруг добавил помертвевшим голосом. «Ребят, ваша собака!» Мы обернулись и увидели, что произошло страшное. Пули, которые по счастливой случайности пощадили и Артема, и нас, достались Руслану. Бедный пес лежал на боку, жалобно поскуливая и скребя лапами пол, словно сились встать. Под ним стремительно расползалась лужа крови. «Давай, Макс, вылечи его, ты же можешь!» — крикнул я, первым выйдя из ступора. «У тебя же акула!» «Не могу!» — тихо ответил мой друг, медленно опускаясь на колени рядом с собакой. «У меня не получится. Я знаю, куда попали пули, знаю, как их достать, но он все равно умрет. Я знаю». Руслан смотрел на нас умными, блестящими глазами, словно умоляя о помощи. Но помочь мы ему ничем не могли. Даже странная фигурка, давшая моему другу столько умений, была бессильна. Слезы бежали по моим щекам, но Макс держался, словно вместе с одному ему ведомыми знаниями, к нему пришло что-то, что в одночасье сделало его взрослым. Мы только гладили густую, жесткую шерсть Руслана, перепачканную в крови. Пес уже почти не шевелился, а дыхание его становилось все тише. В конце он с трудом повернул голову к Максу, лизнул его ладони и затих. Когда глаза пса закрылись, мы еще какое-то время сидели вокруг него в полном молчании. Тишину прервал Артем, вернувшийся с улицы с автоматом незнакомой нам конструкции и сумкой одного из врагов. «Ребята», — тихо сказал он, поднимаясь на ноги, — «мне надо уходить. Скоро здесь будут люди». Уверен, эту пальбу в деревне прекрасно слышали. После этих слов он замолчал, потом продолжил, с трудом выдавливая из себя слова. «Простите, это из-за меня». «Нет, Артем, ты не виноват», — резко перебил Артема Макс. Лицо его было бледным, губы дрожали, но все же он находил в себе силы, чтобы не расплакаться. «Вот, держи мешок, мы тут тебе собрали кое-чего, хлеба, сала, сгущенки. И вот еще, держи», — с этими словами мой друг вложил Артему в руку акулу. «Тебе нужнее». «Ты чего, Макс?» — удивился я, легонько толкнул друга в плечо. «Тебя ж батька так выдерет». «Держи», — упрямо повторил мой друг. «Пусть выдерет. Плевать». Артем молча принял из рук моего друга драгоценный подарок, словно понимая, что любые слова благодарности тут будут лишними. Надел на спину рюкзак, повесил автомат на плечо. Потом он присел на корточки и словно сделался одного с нами роста. Крепко, по-взрослому пожал нам обоим руки и тихо, с расстановкой, проговорил. «Парни, вы мне жизнь спасли. Спасибо вам за все. Нечего мне вам подарить, даже на память, но если мы еще когда-нибудь встретимся, я вас вспомню и обязательно найду, чем вас отблагодарить. Не забывайте, вы мне обещали, что в штольню не пойдете. И будьте осторожны, здесь иногда могут появляться очень опасные люди, особенно человек, которого зовут Игнат Нефедов. Еще он может называть себя Нестором. До свидания, ребята, может, еще увидимся когда-нибудь. Берегите себя, добавил он, встал и, развернувшись, вышел из дома и зашагал к лесу. До свидания, Артем, тихо ответили мы в один голос. Не произнося больше ни слова, мы стояли и смотрели, как наш друг удаляется к лесу, растворяясь в лучах заходящего солнца. Когда тени деревьев почти скрыли его от нас, он обернулся и помахал нам рукой. Хотя, может быть, нам это просто показалось. Комментарий. Юрий Круглов. Прочел. Отличная история. Не знаю, где был текст автора, а где ваш, не заметил перехода. Вроде, сюжетно и ничего особенного, но о детях в этногенезе еще не читал, а тут очень здорово вышло. Очень все похожи на то, как было в 80-х. Очень понравилось продолжение истории Артема. Пока что Чингисхан моя любимая серия в проекте. В общем, молодцы. Антон Салтыков, Юрий, спасибо. Если честно, Чингисхан, наша любимая тоже, причем всей команды. Дмитрий Климов, наш соперник, похоже, промахнулся. Виктор Смирнов, Дмитрий, не факт, там эпоха не слишком однозначно определяется. В общем, мы будем посмотреть. Дмитрий Климов, речь идет не об эпохе. Лев Михайлович, Дмитрий, вы про цвет глаз у детей на картинке, не тот синий и зеленый, по идее наоборот должны быть. Дмитрий Климов, нет, про то, что не переплюнула нас команда Евразия. Денис Питерский, во-первых, рассказ получился каким-то тягучим, слишком много описания о прошлом, это более для романа подходит, хотелось побольше эмоций и экстрима. Во-вторых, фраза «друзья твои эти ростовские и московские типа плохо влияют за дело», «сам родом я из Ростова, а живу в Москве», к чему она непонятна. Переменно путается автор с понятием «хутор-деревня», «хутор-деревня», это разные вещи. Картинка понравилась, но настрой не очень, злые все какие-то, взял-украл у отца патроны, всех перестрелял Артем типа «коммандос», а им ничего, это чисто мое мнение, не очень. Антон Салтыков, Денис, насчет ростовских, никого не унижали. Это идет от того, что деревня рядом с Ростовом, и это не раз в тексте можно обнаружить. Ну а плохие ребята, в каком городе нет плохих ребят? А насчет эмоций и экстрима, то мы, то уж знать не можем, чего хотелось бы кому, то. Далеко не во всех книгах этногенеза куча экстрима, на этом мы и равнялись. Денис Питерский, Антон, поэтому, кстати, тоже вопрос, на Дону где казачество, нет деревень, там только хутора, и если человек там живет, он никогда не назовет хутор деревней. Это чисто мое мнение, в прошлый раз мне ваш рассказ понравился, сейчас вот так. Виктор Смирнов, Денис, да, это мой косяк, это действительно хутор, но я пару раз назвал его по привычке деревней, потому как сам никогда не был в тех краях, где хутора, а в деревне был. Антон Салтыков, Денис, да какие обиды, приятно, что появилась наконец первая критика. Денис Питерский, Антон, ну раз никаких обид, тогда еще один вопрос, откуда в Красном Луче речка, был я там и не раз, дальние родственники там, действительно все как один шахтеры, и другой жизни там с териконами их, но вот речки в упор не помню. Антон Салтыков, Денис, есть там речка. Денис Питерский, Антон, лады, доеду домой, прям гляну атлас. Все равно наши комменты и лайки ни на что не влияют теперь. Кто-то не любит, когда ошибки и пунктуация не та, а я вот к понятиям неравнодушен, такие как места, годы, люди, увы. Виктор Смирнов, Денис, вроде таки есть речка. Вообще, я там никогда не был, просто поработал с картой и статьями. Походу, многое все-таки угадал. Денис Питерский, Виктор, прочел тот, кто был там, жил и еще родом сам, вот Попадалово. Виктор Смирнов, Денис, по-крупному я вроде только с хутором деревни пролохвался. Речка точно есть, на карте. Хотя, конечно, ряд допущений я сделал. Денис Питерский, Виктор, да все нормально, вы же только учитесь. Вот маленький совет на будущее, из-за таких мелочей, которые уводят внимание от общей темы, как раз и остается осадок, лучше бы тогда вообще без названия и географии. Виктор Смирнов, Денис, без названий совсем тоска. Денис Питерский, Виктор, тогда лучше спросить кого или точно знать, иначе будут казусы, вы так долго описывали, что все кто из Красного Луча такие там пловцы, но когда к нам приезжали наши родственники, они не то что плавать, они Дон боялись, что их унесет вода и они утонут, и тем более если это шахтерский город, где по городу не продохнуть от териконов и черной копоти, и зная наши промышленные городки с их сбросами в реки со всех предприятий и отходов, то не только плавать, рядом стоять нельзя, вонь. Антон Салтыков, Денис, тут я не соглашусь, художественная литература, тем более фантастика, имеет свойство быть наделена своими полноценными событиями. Дэн Браун пишет про всяких масонов, и пишет даже не фантастику, а детектив. Однако все организации в его книгах – полные выдумки автора. Это я так, к слову, что стопроцентных совпадений быть не должно, если основывается произведение не на этом. Денис Питерский, Антон, именно об этом и я. Пусть будет аморфный выдуманный населенный пункт, мало ли у нас деревень и хуторов, а когда название, то тут уж извините, нужны точности, ну или хотя бы тогда уж годы, а-ля 2024 год. Объявление итогов. Добрый вечер, дорогие друзья. Официально закончился четвертый конкурс рассказов по мотивам сериала «Этногенез». Систему проведения нарекли сложной и многоступенчатой, но она сделала конкурс интересным, зрелищным и быстро отсеяла слабые команды. Читать хорошие рассказы было одно удовольствие, порадовал и пестрый состав участников. Активисты старой и новой ролевой, победители прошлых конкурсов, профессиональные писатели, игроки игры «Война», «Ру» и еще много отличных команд, за сражениями которых было интересно наблюдать. Спасибо всем, кто участвовал в этой битве. Отдельно хотелось бы поблагодарить судей Дениса Четвертого, Андрея Маурина и Михаила Мухина за огромный объем работы, который они проделали. Также хотелось бы поблагодарить всех авторов, что согласились написать вводные для этапов, а отдельно Варвару Баландаеву за то, что провела дополнительный раунд и решила спор. Ну а теперь перейдем к объявлению победителей. Третье место – Георгий Гончарук. Второе место – Евразия. Первое место – Дриамптам. Участники команд победителей награждаются призами от литературного сериала «Этногенез», а главный приз – «Ипхани-5С» забирает капитан команды победителей Виктор Смирнов. П.С. За активное участие в жизни группы и конкурса, в частности медалью активиста «Этногенеза», награждается Денис Питерский. П.П.С. Новый литературный конкурс не за горами. 25.10.2013. Бонус. А в это время писатель-фантаст Андрей Плеханов, успешный профессиональный врач, кандидат медицинских наук, при этом автор множества книг, в проекте автор серии «Франкенштейн» отвечает на вопросы читателей. Вопрос. Какой-то афганец поднимает армию зомби, а он относится ко всему как к должному. Или бредовое предположение умирающего солдата, что предмет должен принадлежать именно Вику, тоже почему-то не вызвало вопросов. И даже то, что его все норвежцы принимают за какого-то крутого парня и предрекают великое будущее, знают о нем все, даже это не вызывает у героя никаких эмоций. Ответ. Все претензии к редакции. В начальной версии было все совсем не так, но когда я пытался воззвать к их разуму, то оказалось, что разум инопланетный не принимает человеческой логики. А под конец роман дописали и вовсе без меня. Хотя именно афганские эпизоды я написал сам, полностью. Но то, что логически объясняло их, вычеркнули. Вот и читайте то, что есть, и удивляйтесь несуразице. Но претензий не ко мне. Продолжения Франка не будет. Вы можете задать этот вопрос и мне или редакции, и ответы, возможно, будут содержать самые различные версии. Я выскажу свою. У «Этно» возникла масса проблем. Разрыв с главной базой книгопечатания, уход топовых авторов, общий кризис, приведший к падению продаж бумажных и легальных электронных книг. Да и сам проект затянулся, ему жизненно требуется сведение всех веток к единому, всех сюжетов в единое целое, объясняющее, что, собственно, и почему здесь происходит. Все читатели ждут конца проекта, кто-то неосознанно, а кто-то весьма активно, а конца даже не предвидится. На этом фоне редакция, тоже основательно сменившаяся, затеяла внутреннюю революцию, поставив себе целью обрубание лишних хвостов, слияние разных веток и, в конце концов, завершение проекта с впечатляющим и объясняющим все финалом. Затевая троекнижие «Франкенштейн», мы с Полиной Волошиной договаривались, что я буду стремиться именно к этой цели. Я и стремился. Концепция 2 и 3 книг Франка впрямую подводили «Этно» к финалу, не так-то трудно это придумать, и Виктор – совсем не случайная боковая фигура, об этом не раз намекается в романе. Но получилось совсем не так. В ходе написания романа я отсылал его фрагменты редакции, и меня постоянно заставляли их переделывать, вымарывать именно те ключевые сюжетные ходы, которые вели к завершению проекта. Мне запретили упоминать героев Чингисхана, Желтого Императора, Армагеддона и многое другое, связанное с авторами, ушедшими из Этна. Я писал роман 5 месяцев вместо положенных 3, и дописал таки, отослал готовый текст. И что вы думаете? За 2 дня до отправки текста в печать, после недельного молчания редакции, мне поступила директива, срочно переписать весь роман за 2 дня, потому что хранители в очередной раз передумали в том-то и том-то. 2 дня мы с редактором Вадимом Чекуновым работали как одержимые, он в Москве, я в Нижнем, связь по нету. Набили немало новых сюжетных дыр в романе, а запломбировать их как следует не успели. Это было просто невозможно, литература не терпит спешики. Роман уменьшился в объеме на 10%. Теперь вы говорите, что роман похож на несобранный пазл, что сюжет его местами нелогичен и не связан. Что ж, вынужден с вами согласиться. Почему? Теперь вы знаете. Дальше. Я поставил условие, что, прежде, чем писать следующий роман, я детальнейшим образом распишу все, что в нем будет, и согласую с редакцией каждый сюжетный ход заранее, чтобы потом не переписывать все по 100 раз. Получил согласие. Написал синопсис не на стандартные 4 странички, а на 14 или 18, сейчас точно не помню. Послал и ждал ответа несколько месяцев. Наконец ответили. Первая половина синопсиса отличная, вторую придется выкинуть. Ага, так я и думал. На самом деле, первая половина, экшн, Рубилова, любовь, квесты и прочая попса, а вторая, уже по сути, по генеральному сюжету Этна. Тут я встал в позу. Либо работаем по-серьезному, либо я не работаю вообще. Через месяц, а может через 2, мне ответили. Франкенштейна больше не будет. Точка. Я сказал, отлично. И, на самом деле, ужасно обрадовался. Я не имею претензий к редакции и хранителям этногенеза. Им и так сейчас тяжело приходится. У нас не было с ними реальных конфликтов, только, разве, рабочие разногласия. Но стиль работы, который предлагает мне Этна, для меня абсолютно непривычен, и вызывает большие проблемы и у меня, и, противовесом у редакции Этна в работе со мной. Славно, когда ошибки исправляются вовремя. И то, что я ухожу из Этна сейчас, мне кажется вовремя принятым решением. С другой стороны, я даю полное согласие на бесплатное использование идей моего романа и синопсиса для второй книги, если будет принято решение продолжить линию Виктора Ларсена силами других авторов. Вот таково мое объяснение. Андрей Плеханов, профессиональный писатель и журналист Сергей Волков, в проекте «Автор Маруся 2» и полных серий «Сомнамбула» и «Чингисхан», отвечает Андрею Плеханову. Беда этого проекта в том, что он про пассионариев, а рулят им субпассионарии. В общем, добро пожаловать в клуб. Твоя ситуация до буквы повторяет историю с моим первым Чингисханом. Надо было тогда и уходить, но я как ответственный человек продолжал работать, перед читателями неудобно, да и не в моем характере оставлять недоделанные дела. В общем, слава богам, что все закончилось. Андрей Плеханов, первоначальный вариант написания. «Викинги», так назвал это трехкнижие я, и сопротивлялся активно до конца, потому как название «Франкенштейн» не соответствовало ничему, кроме бредовой идеи редакции. Мне не дали, мне даже ничего не сказали, тактично отмолчались. Поэтому ешьте то, что есть. По-моему, получилось вполне прилично благодаря Вадиму Чекунову, хотя могло получиться в 5 раз приличнее без его вмешательства. Вадим тут совсем ни при чем, он очень хороший писатель, не вполне востребованный в наше время, и вынужденный подрабатывать квалифицированным редактором, как и я. Говорить мне с ним легко и приятно, мы понимаем друг друга с полуслова, и наша работа движется быстро, словно на реактивном двигателе. Короче, всем рекомендую читать книги В. Чекунова. Я, сноб и книгоед, получил от них интерес и удовольствие. Время было проведено не зря. Знаю, вы скачаете книги на халяву в электронке, и все равно скачайте, чтобы знать. Есть такой отличный русский писатель, Вадим Чекунов, и его нужно читать, хотя он и не прост. На этом умолкаю. Решайте сами. А чем плохо его вмешательство? Только тем, что оно было. И тем же оно хорошо. Андрей Плеханов отвечает Денису Четверову. Проект 2 книги написан полностью, и проект 3 книги, считай, написан. Я мог написать 2 и 3 книги Франка, но не стал этого делать. Не люблю, когда профессионалами управляют дилетанты, и предпочел избежать этого. Возможно, я напишу продолжение Франка, когда проект будет закончен, вместе с Волковым, с его продолжением Артема. Мы ведь одна струя, странники. Там будет рассказано о том, о чем не расскажут в печатных томах. Может, к этому присоединятся Алимов, Дубровин, Бенедиктов и Джаббабурносов. А может и нет. Их дело. Записи я сохранил с самого первого дня, но опубликовать их не могу, хотя они весьма сильно отличаются от записок первых дней. Это грозит мне судебным разбирательством, и совсем мне не нужно. К тому отношений с ЭТНО я не портил и портить не собираюсь. По мне так это чудесный проект, слегка испорченный плохим администрированием. Тем временем, объявление на официальном сайте проекта от 24.10.13. Сериал «Грешники» задуман для того, чтобы раскрыть читателям нашего сериала как можно больше тайн и загадок, накопившихся за более чем 4 года работы над проектом. Выходить «Грешники» будут в необычном формате. Каждый вторник и четверг на официальном сайте будет появляться по одному новому эпизоду в текстовом и аудиоформатах. Первый сезон сериала состоит из 15 эпизодов и закончится уже в декабре. В следующем году мы планируем выпустить еще 4 сезона, каждый примерно по 15-20 эпизодов. Автором первого сезона «Корпорация Кольцо» стал Александр Чубарьян, хорошо известный нашим читателям по серии «Хакеры». Василий Суривко, главный администратор «Этнофона», интересно, не наблюдается ли на горизонте выход той грандиозной серии, в которой хранители обещали поместить основные тайны проекта 19. Егор Жигулин, нет. Андрей Маурин, читатель, Егор, а написано, на следующей неделе. Егор Жигулин, Андрей, это про игровых грешников, а не про этногенезовских. Георгий Гончарук, читатель, что это за грешники такие? Такой ажиотаж вокруг них, зачем-то стырили уже забронированное название. Аудиверсия от ПГГ, да еще и в доступе только в, прости господи, игре, которая мне уже в одном месте сидит и о ней вспоминать не хочется. Степан Потапов, читатель, хранители этногенеза предлагают вашему вниманию самый секретный проект этого года. 20 грешники 18+. Ростислав Усальцев, читатель, а что за грешники? Новая книга что ли? Андрей Белов, читатель, типа того, но она была только для игроков войны. Андрей Маурин, читатель, да, новая книга, только по игре «Война». Пока не совсем понятно, какое отношение она имеет непосредственно к литературному сериалу. Егор Жигулин, про печать пока никто не говорил, хотя может и выйдет. Свалились эти грешники нежданно-негаданно. Назар Вотченников, читатель, итак, все-таки, грешники это те самые грешники, что планировались. Или нет? Егор Жигулин, Назар, да, это те самые. Артурчик Ахтямов, читатель, полдня убеждали народ, что это только по игре, вторую половину дня убеждаем себя, что это те самые грешники. Назар Вотченников, а реально, связь с игрой есть? Андрей Маурин, читатель, Назар, есть, а вот с книгами пока не видно. Антон Мардирос, читатель, Андрей, про связь с книгами на сайте написано. Игра, это проект корпорации «Кольцо». Андрей Маурин, Антон, я имею в виду, в самой книге пока не видно. Егор, а ты говорил, что грешники только по игре, тебя тоже не просветили что ли на этот счет? Егор Жигулин, Андрей, не просветили, хотя я был в редакции после того, как послушал их, и говорили про это. Егор Жигулин, кратко резюмируя сегодняшние 21 общения с Чубарьяном. 1. Тот ответ, который редакция изначально планировала дать в «Грешниках 22» будет дан, в первом сезоне чуть ли не прямым текстом намекнут, во втором подробно распишут. 2. То, куда попал Анатолий, это не игра «Война.ру», хотя и намек на нее явный, но это не она. 3. История Толяна будет закончена в первом сезоне. 4. В 10 главе будет ответ на замес в «Хакерах», в 14 главе, тот самый намек из пункта 1. 5. Череп – это не предмет, это техническое устройство. Просто его надо было поместить в какой-нибудь раздел энциклопедии. 6. После первого сезона устроим онлайн общение на сайте. Егор Жигулин. Вангую много негодования. 23. Поэтому пару мыслей вслух. Череп – это не предмет в нашем классическом понимании. Я его ставлю в один ряд с зеркалом и пирамидкой, отгоняющей прозрачных. Так как все это было создано не теми, кто создавал предметы, но на их базе. Объясню, вряд ли давным-давно люди создали предмет, который бы хреначил людей в игру «Война.ру». Название и аннотация книги как бы намекают, что его создала корпорация «Кольцо». И я ничуть не удивлен. В «Марусе» Тричен уже переплавил предметы в металл для проекта «Искусственное солнце», в «Пиратах 4» индейцы их переплавили, чтобы корабль покрыть. Почему тогда его не может переплавить корпорация «Кольцо»? Может, Константин Рыков, основатель, главный хранитель, издатель и автор идеи этногенеза, все верно 24. Сергей Черепанов, читатель, а есть все работы битвы рассказов в одном файле, просто хочется прочесть, а они все в разнобой, а так, кинул в читалку и на работе прочел. Егор Жигулин, нет, но скоро будет сборник. Лев Абрамов, читатель, Егор, первый сборник этно. Егор Жигулин, Лев, нет, сборник фан-рассказов. Василий Суривко, главный администратор этнофана, Егор, кстати, его предварительный вариант обещают сделать к началу следующей недели, и я уверен, что там и до завершения недалеко 25. Лев Абрамов, читатель, Егор, просто вселенной метро 2033 был сборник рассказов вперемешку с фан-рассказами и авторами проекта, будет ли подобное в этно? Егор Жигулин, Лев, нет, не планируется. Нина Ефремова, читатель, ну в шестой главе грешников если не ответы на вопросы, то, по крайней мере, начинается явная прямая привязка к общему миру этно, причем ко всему сразу. Короче, нравится. Александр Чубарьян, грешники, корпорация «Кольцо». Александр Чубарьян, писатель-фантаст, в проекте автор серии «Хакеры», цитата об авторе, родился в прошлом веке в 61 регионе для какой-то великой, но пока не установленной цели. Автор нескольких романов в жанре киберпанк, также умеет готовить еду и не играть на пианино. Себя с гордостью называет человеком разумным, но доказать этого не может с самого рождения. Скромен, обаятелен, нелюдим, косноязычен. Уходил с проекта после разногласия о содержании «Хакеров 3.26», в настоящее время вернулся, после окончания написания первой книги серии «Грешники» обещает дописать «Хакеров». Действие сериала происходит в наши дни в Москве. Молодой журналист газеты «Взгляд» Анатолий Орлов мечтает написать сенсационные материалы и совершенно случайно узнает о неком сообществе очень странных и подозрительных людей. Возможно, это шпионы, возможно, секта. Одержимый любопытством Орлов начинает свое расследование и, сам того не подозревая, журналист становится невольным участником грандиозного эксперимента, который осуществляет корпорация «Кольцо». Да-да, та самая корпорация «Кольцо», принадлежащая известному миллиардеру Андрею Гумилеву. Глава 1. Теория заговора. Каждый день в одно и то же время эти люди совершают одинаковые действия, встречаются в одних и тех же местах, скрытно передают друг другу информацию, действуют, как хорошо законспирированная агентурная сеть. Тем не менее, они попадают в поле зрения журналиста Анатолия Орлова, давно мечтающего собрать материал для какого-нибудь сенсационного репортажа. Я включил видеозапись на телефоне и попросил: «Паша, повтори еще раз, что ты мне только что сказал». «Ты мне не веришь», — обиделся Паша. «Знаешь что, Толян, а пошел ты», — и ушел сам, хлопнув дверью. Через несколько минут, впрочем, вернулся и сказал: «Ладно, можешь мне не верить, но я тебе докажу. Пойдем, пойдем, тут недалеко, на площади». Мне не хотелось никуда идти. Кроме параноидальных рассказов Паши, в моей жизни достаточно сюрпризов и приключений. К тому же надо мной дамокловым мечом висел гнев редактора, уже неделю ожидающего статью о докхантерах. Но я все же пошел вместе с Пашей на площадь, при условии, что он не будет избегать объектива моего телефона и я получу от него комментарии. «Я заметил это недели две назад», — сказал Паша, когда мы выходили из редакции. «Что заметил, Паша? Расскажи зрителям». «Каким еще зрителям?» «Я собирался выложить запись в свой видеоблог», о чем честно предупредил Пашу, но ему было на это плевать. Паша являлся одним из немногих счастливых людей, не знавших, что такое блоги. Интернет использовал в основном для того, чтобы узнать, как приготовить пельмени, пока жена в отъезде. «Они каждый день в определенное время совершают одни и те же действия», — сообщил мой друг. «Странные действия. Кто они, Паша?» «Я не знаю, но это все очень подозрительно». Пару недель назад Паше случилось два дня подряд в одно и то же время находиться в Столешниковом переулке, рядом с часовней Рождества Богородицы. Там еще небольшие деревья и много лавочек. И Паша обратил внимание на человека в шляпе, сидящего на лавочке в тени дерева, и на другого парня, севшего на лавочку рядом, ненадолго. У Паши хорошая память на лица, это факт. Он заметил, что на второй день ситуация повторилась: тот же человек в шляпе сидел на лавочке, и тот же парень подсел к нему ненадолго. Паша запомнил и задумался, а через день, поддавшись своему любопытству, отправился в Столешников переулок, и там, к своему удивлению, В то же самое время снова увидел этих людей. На этот раз Паша был внимательнее и заметил, что тот парень, который подошел, бросил рядом с лавочкой небольшой предмет. Спустя некоторое время человек в шляпе поднял его. Как Паша выяснил позже, это была телефонная сим-карта. Каждый день в одно и то же время шляпник садится на лавочку. Через 5-7 минут к шляпнику подсаживается худой хмырь и скидывает ему симку. Когда хмырь уходит, шляпник поднимает симку и уходит. По дороге заряжает симку в телефон, звонит кому-то, а затем ломает симку и выбрасывает. Каждый день, как минимум, последние 2 недели. Я уже 2 недели слежу за ними. Ты даже не представляешь, сколько в этой схеме людей задействовано, и кто среди них, и кто же. Скоро сам все увидишь. До условного времени оставался еще почти час. Starbucks помог скоротать время, и даже болтовня Паши меня не слишком раздражала. Он говорил о людях, за которыми успел проследить, а я думал о статье, которую должен был сдать еще вчера. Любые тайны и загадки мне интересны, но только до тех пор, пока они не препятствуют моим финансовым интересам, и пока я не буду убежден в том, что, когда ты убедишься, что я говорю правду, Толян, ты должен будешь написать об этом статью и поделиться со мной гонораром. Не люблю, когда кто-то, кроме моего редактора, рассказывает мне, что я должен делать. Считаю, что это покушение на мои права и свободы. Кроме того, я терпеть не могу делиться с кем-то своими гонорарами. В случае Паши дополнительные расходы должна оплачивать редакция. Но рот мой был занят сэндвичем с лососем, и я не стал спорить со своим другом. А он продолжал делиться своими мыслями, а вернее, домыслами. Здесь явно что-то незаконное. Наркотики или оружие. Я сначала думал, может, шпионы, но на шпионов они как-то не очень похожи. Вместо того, чтобы поинтересоваться у Паши, много ли он видел в своей жизни шпионов, я сделал глоток латте. Мысли мои были заняты концовкой статьи. Не будут ведь нормальные люди такой ерундой заниматься, это либо преступники, либо шпионы. У меня больше нет никаких объяснений. У меня, в отличие от Паши, было еще много версий, объясняющих Пашин рассказ. Энкаунтер или Бондиана, например. Или Паша приукрасил свой рассказ вымышленными деталями. Или. Так или иначе, мне было любопытно, и я хотел развеяться, чтобы освежить мысли. За 5 минут до условного времени мы стояли у часовни, стараясь незаметно наблюдать за указанной лавочкой. На ней сидел какой-то хипстер, но вскоре он убрался, и лавочка осталась пустой. Сейчас туда сядет шляпник. Ему лет 35, среднего роста, в светлой соломенной шляпе. Комментировал Паша, демонстративно став к скамейке спиной. Будет сидеть пару минут, затем к нему подсядет такой хмырь худой, молодой. Ну что, сел? Сидит уже? Паша специально не поворачивался, смотрел на меня, а я смотрел на скамейку. На ней действительно сейчас сидел мужчина среднего роста и среднего возраста, только без шляпы. Паша не выдержал и повернулся сам. «Вот он!» – шепотом воскликнул мой друг. «Шляпник, только без шляпы почему-то. Ждем, сейчас к нему второй подсядет, такой молодой хмырь. Пару минут, не больше. Сядет, поправит штанину и уйдет. А шляпник потом тоже начнет штанину поправлять. Все произошло именно так, как и сказал Паша, точь в точь. И когда мы шли следом за шляпником без шляпы, у меня закралось небольшое подозрение, которое усилилось после того, как Паша показал мне сломанную сим-карту, выброшенную таинственным незнакомцем. У меня их уже 4 штуки. Паша показал мне свои трофеи, собранные ранее. Это 5-е. Мы все еще следили за шляпником без шляпы. Он повернул на Петровку и пошел в сторону Кузнецкого моста. Где-то по дороге, по словам Паши, он должен был сесть в черную Ауди без номеров и скрыться в неизвестном направлении. С каждым шагом мои подозрения рвались наружу все сильнее и сильнее. «Паша», — спросил я, — «а ты случайно не знаешь, как этого гражданина зовут, этого шляпника без шляпы?» «Что?» — возмутился Паша. «Ты думаешь, я это подстроил, чтобы разыграть тебя?» «Именно так я и думал», — не сказал вслух, но сделал красноречивый вид. «Я даже не буду тебя переубеждать», — сказал Паша. «Ты сам все увидишь». Я увидел, как шляпник сел в черную Ауди, припаркованную у дороги, и спокойно тронулся с места. «Ну и что дальше?» Спросил я. «Садимся на твой мотоцикл за ним, где он, кстати?» Я осмотрелся в поисках Пашиного мотоцикла, но мой друг помотал головой. «Бесполезно. Потом расскажу». Паша посмотрел на часы и потянул меня в сторону Дмитровского переулка. «Пойдем». Пока мы за шляпником ходили, тот молодой хмырь, что симку ему передавал, тот хмырь, пока мы ходили за незнакомцем, по словам Паши, успел зайти в магазин, выйти с банкой колы и выбросить ее в мусорник, что, полную банку, не выпивая, даже не открывая. Мы прошли по переулку, дошли до угла Большой Дмитровки и Камергерского переулка. Там мы снова увидели хмыря. Он подошел к светофору, и хотя горел зеленый свет, остался стоять на тротуаре. Сейчас к нему подъедет ринджик черного цвета. Хмырь подойдет к машине, но садиться не будет. Что-то скажет и уйдет, а ринджик поедет дальше. Все произошло именно так, как предсказывал Паша. Черный ринджровер на несколько секунд притормозил на светофоре. Хмырь заглянул в салон через пассажирское окно, а потом пошел прочь. Но поразило меня не это. Ринджровер был мне знаком. «Я проследил за ринджровером», — сказал Паша, торжествующе глядя на меня. «Знаешь, куда он потом едет?» «Догадываюсь», — ответил я. «В ваш офис». Паша осекся. «Ага, так ты его знаешь? Это начальник нашей службы безопасности», — сказал я. «То есть не нашей редакции, а всего холдинга. Я в четвертый раз это наблюдаю. 4 дня, в одно и то же время. Будние, выходные, понимаешь? Я понимал только одно. Что бы это ни было, это уже не могло быть Пашиным розыгрышем». Глава 2. Основной инстинкт. Секс, слава и богатство – вот критерий, по которым журналист Анатолий Орлов оценивает успешность своей жизни. Он собирается подняться по карьерной лестнице, разгадав загадку странной организации, очень похожей на шпионскую. Но его ждет совсем не то, что он ожидает увидеть. После нашей первой слежки, вечером того же дня, мы сидели в ирландском пабе на Белорусской, пили пиво и обсуждали дальнейшие планы, эдакий деловой ужин. У Паши был друг, занимавшийся какими-то хакерскими делишками. Несколько дней назад Паша передал ему одну сим-карту для расшифровки. За это Паша пообещал ему 10% от прибыли в нашем, теперь уже общем, деле. Когда я спросил Пашу, каким образом он собирается извлекать прибыль из всего этого, то он ответил, что любым. В принципе, я всегда одобряю такую стратегию поведения. Паша хотел, чтобы я начал следить за начальником службы безопасности. Ну а я прекрасно понимал, что слежка за человеком такого уровня ни к чему хорошему меня не приведет. Я был категорически против. Тогда Паша заказал 200 грамм виски, а потом сказал, что тактически все продумано. И стал долго объяснять, что это наш единственный шанс докопаться до правды, что план, придуманный Пашей, ничем мне не угрожает. По личному опыту знаю, что любой человек, придумывающий план действий, в первую очередь исходит из собственных интересов, а уже потом думает о тех, кто задействован в его плане. Это логично и это правильно. Именно поэтому я люблю придумывать планы, а не участвовать в них. Пока Паша разглагольствовал, я думал о том, что не хочу терять работу, и тем более, получить посмертно пулитцеровскую премию. Однако, 200 грамм виски закончились быстрее, чем Пашин рассказ. Я попросил повторить. Официантка принесла еще 200 грамм, а мой друг повторил общую идею. «Завтра ты, Толян, сядешь в джип вашего главного охранника, на светофоре, до того, как к нему подойдет тот хмырь. Просто сяду, как в такси», — язвительно спросил я, но Паша был непроницаем. «Представишься, скажешь, что ты сотрудник вашего холдинга, скажешь, что тебе угрожает опасность». «Какая опасность?» – спросил я. «Любая. С черными, например, зацепился. Или статью про нарков написал, и тебя барыги щемит. Главное, рожу испуганную сделай. И что дальше?» «Ничего. Тебе надо дождаться, пока хмырь подойдет. Ну а дальше по ситуации. Попроси до офиса подвести, по дороге попытайся разговорить. Блин, Толян, кто из нас журналист, ты или я?» «Ладно», — сказал я. «Хорошо, а чем займешься ты, пока я буду рисковать своей работой, а может даже и жизнью? А я прослежу за тем парнем на Ауди. В этот раз он от меня не уйдет». Мы заказали еще какого-то спиртного, и дальше говорили уже не о делах, а о смысле жизни и цели мироздания. Где-то так до полуночи. После паба, попрощавшись с Пашей, я поехал не домой, а к Тоне. Это моя хорошая знакомая. Она меня любит и ненавидит одновременно. Сучка еще та, конечно, но у нее квартира на Мосфильмовской с шикарным видом, и я люблю оставаться у нее на ночь. Вызвал такси, скинул смску уже из машины. Тоня ответила, что ждет. У нее, как обычно, несмотря на поздний час, тусили гости, мне незнакомые. На этот раз, молодая пара, он, худощавый кретин с именем, которое я так и не смог запомнить, то ли Артиман, то ли Арлекин, то ли Арчибальд. Она, относительно симпатичная француженка с глубоким декольте и твердой четверкой внутри. Француженка немного говорила по-русски и слишком похотливо пялилась на Тоню, что дало мне повод усомниться в том, что пара, действительно пара. Дабы расставить точки над «и», я усадил Тоню на колени и зачитал всей компании пару анекдотов про пидоров. Люблю провокации, особенно когда пьяный смел. Анекдоты не приняли, но и провокации не получилось. После вежливых улыбок Ахламон стал рассказывать о том, что недавно поменял свой Porsche GT на новую модель. Когда мне надоело слушать, я сказал, что у меня был такой Porsche, но я его разбил, и больше это барахло брать не собираюсь. В принципе, я сказал правду, просто не стал упоминать, что Porsche разбил, когда играл в Gran Turismo на Sony PlayStation. А потом я почувствовал острую необходимость остаться со своей подружкой наедине, и Абырвалк стал меня раздражать своей болтовнёй, своим мерзким костюмчиком и айфоном. «Ну чё, народ, будем расходиться потихоньку», — предложил я, и добавил, «сегодня не пятница, завтра всем на работу». Оказалось, что не всем. Оказалось, что Абдурахман сам себе начальник и имеет свободный график, француженка не работает в принципе, а Тоня слезла с моих колен и зачем-то сказала, что сейчас в отпуске. Тем не менее, намек был услышан, и после бессмысленных «ой, извините» и «да нет, что вы, парочка», наконец, убралась. Я сразу же потащил Тоню к подоконнику. Да, именно к подоконнику, а не на кровать. Когда я вхожу в нее и смотрю на ночной город, мне кажется, что я трахаю всю Москву, весь этот безумный город, погрязший в похоти и разврате. «Толик, Толик, Толян, ну ты, придурок, да что с тобой, руки убери, козел». Меня привела в чувство хлесткая пощечина, не очень сильная, но достаточно ощутимая. Я даже опешил, потому что раньше Тоня себе такого не позволяла. «Ты что делаешь?» – спросил я. Перед глазами все плыло, я не мог понять, это от удара или от чрезмерного опьянения. «Это ты что делаешь?» – возмущенно спросила Тоня. «Я для тебя вообще кто? Игрушка? Малыш, что ты такое говоришь? Иди сюда, и я. Руки убери, или еще получишь. Ты вообще обнаглел?» Она стала мне объяснять, что сегодня я вел себя исключительно по-хамски, и продолжаю это делать. Потом перешла на наши отношения в целом, стала обвинять в эгоизме. Я попытался возразить, но это закончилось тем, что она потребовала убраться из ее квартиры. Мне пришлось объяснить, в чем дело, намекнуть на то, что я занят важным расследованием, и мне угрожает опасность, что мне некуда идти, что, возможно, дома меня ждут, что завтра я уйду и могу не вернуться. Но если я вернусь, малыш, у меня будет сногсшибательный материал, его поставят на первые полосы, о нем будут говорить по радио и телевидению. Понимаешь, мне сейчас нелегко, я ведь могу потерять не только работу. Малыш, я уйду, если ты этого хочешь, но мне некуда идти. Она не поверила, да и кто бы поверил в бессвязную речь пьяного журналиста-неудачника, даже если бы он действительно нарыл что-то стоящее. Но главное было в том, что она хотела поверить. «Это про коррупцию?» – спросила Тоня, значительно оттаив после моего сбивчивого рассказа. «Коррупция, наркотики, оружие, промышленный шпионаж. Ты даже не представляешь себе, сколько людей задействовано в этой схеме». Повторил я Пашины слова. «Когда я вскрою этот гнойный нарыв, я выступлю по телевидению, по Первому каналу. Я буду как Сноуден, малыш, если меня не прикончат к этому времени». К этому времени мне удалось мягко прижать ее к подоконнику и засунуть руки ей под майку. Она уже не сопротивлялась. Женщины любят смелых и рисковых мужчин, даже если они хамы и эгоисты. Я смотрел на огни ночной Москвы и видел себя, под светом софитов, в окружении репортеров и охраны. Тоня стонала, и в этом стоне я слышал крики восхищенной толпы, приветствующей своего героя. О, это было незабываемо. Я хотел бы, чтобы это продолжалось вечно, но утром я все забыл. Жуткое похмелье вытеснило из головы остатки прекрасных воспоминаний. Меня ждал унылый серый город, разевал свою пасть, чтобы сожрать и тем самым расквитаться за ночное. Господи, как голова болит, жесть какая. Я ушел, пока Тоня еще спала. Хотел ее поцеловать, но даже не смог наклониться. В ближайшей аптеке купил разных таблеток, спасающих от похмелья. К обеду стало полегче, но здоровье все равно было подорвано. Я не смог сдать статью. Редактор пообещал, что уволит меня, если статьи не будет к вечеру. Я сказал «да», а когда он ушел, трижды проклял его. Тоня прислала смску о том, что хочет поговорить со мной сегодня вечером. Сразу же прислала вторую о том, что это важно. Я ответил, что обязательно приеду, хотя не был в этом уверен. Начальника службы безопасности звали Егор Егорович. Я узнал это у секретарши главреда. Больше ничего про него не знала, хотя ей было известно все и про всех. Что ж, пока мне и этого было достаточно. С Пашей мы встретились за час до условленного времени, возле метро на Трубной. Он был на мотоцикле, собирался следить за Ауди. Я был на автопилоте, меня мутило, и даже кофе из Старбакса не очень помогло. Паша, в отличие от меня, был свеж, как огурчик. «Толян», — сказал он, — «у тебя такой вид, будто тебя сегодня казнят». «Типун тебе на язык, Паша», — ответил ему я. «Мы договорились встретиться после того, как закончим слежку за нашими объектами». И я отправился на Большую Дмитровку. Я стал метров за 10 до светофора, подальше от дороги, чтобы не мелькать. Когда появился знакомый мне черный Range Rover, я машинально взлохматил волосы и поспешил к машине, пытаясь нацепить на лицо маску из неподдельного испуга. Боковым зрением я увидел их хмыря, подходящего к светофору. Я успевал раньше него, перегородил путь Range-джику, затем обежал, открыл пассажирскую дверь и запрыгнул в машину. «Егор Егорович, здравствуйте. Я Анатолий Орлов, ведущий журналист «Взгляда». Помогите, они гонятся за мной». Это все я выпалил на одном дыхании, изображая неподдельный страх. Егор Егорович спокойно посмотрел на меня, тронулся с места, проехал несколько метров и остановился. Я, честно говоря, ожидал несколько иной реакции, что он поинтересуется тем, что происходит, что он хотя бы спросит, кто я и зачем сел в машину, вместо того, чтобы вызвать полицию. Но начальник вел себя так, словно я каждый день садился к нему в машину, словно он и не видел ничего необычного в моем поступке. Меня это, конечно, насторожило. Хмырь подошел к салону, заглянул, посмотрел на меня. «Он слаб», — сказал хмырь, — «слишком тщеславен. Значит, станет фермером», — в тон ему ответил Егор Егорович. «Я уже понимал, что речь идет обо мне, но не понимал, что именно они обсуждают». «Хорошо», — ответил хмырь, — «на твое усмотрение». Он развернулся и пошел прочь. «Егор Егорович, я...» «Спокойно, Толик, спокойно», — почему-то печально сказал Егор Егорович, трогаясь с места. «Ты в армии служил?» «Нет», — ответил я и зачем-то добавил, «но в моем институте была военная кафедра». «Тогда удачи тебе, Толик», — сказал Егор Егорович и протянул ко мне руку. Я заметил перстень у него на пальце, в виде черепа зеленоватого оттенка, в обрамлении каких-то колец. Пустые глазницы черепа гипнотизировали меня, выворачивая наизнанку все мои мысли и чувства. Это длилось примерно 2-3 секунды, а потом наступила темнота. Глава 3. Кот Павла Дурова. Встреча с одним из шпионов заканчивается путешествием в кроличью нору. Анатолий Орлов не знает, где и когда он находится, и только кошмар в виде стада безумцев преследует его, не давая проснуться. Я открыл глаза и увидел небо. Глубокое небо ярко-голубого цвета, с жирными белыми облаками, лениво проплывающими надо мной. Я лежал на спине, на земле, среди невысокой, пожухлой травы. Легкий ветерок с едва заметным запахом чего-то бензинового ласково обдувал лицо, даже немного трепал волосы. Солнце, хоть и стояло почти в зените, но не жарило, а приятно грело. И тишина, только сбоку, где-то совсем рядом, доносился стрекот какого-то насекомого, ни разу не похожего на привычных мне цикад. Впрочем, цикады, кажется, только ночью стрекочут, а сейчас было около полудня. Идеальные условия для того, чтобы закрыть глаза и подумать о чем-то хорошем, добром и великом. Наверное, я так бы и сделал. Но я помнил одну важную вещь. Только что я находился на Большой Дмитровке, сидел в машине, а теперь я поднялся. Вернее, не поднялся, а сначала приподнял голову, чтобы осмотреться. Какое-то бескрайнее поле, с минимумом растительности, и песчано-каменистой почвой. Ни деревьев, ни строений, ни машин, ни людей. Я панически вскочил на ноги, и первым делом отряхнулся. Это произошло машинально, потому что меня, конечно же, совершенно не волновал мой внешний вид. Меня волновало мое местонахождение, как я очутился в этой степи, и самое главное, как мне отсюда вернуться на Большую Дмитровку, или хотя бы просто в Москву, желательно поближе к метро. Телефон, документы, карманы. Карманы оказались пусты, вообще ничего, даже проездной на метро забрали. А потом я увидел источник звуков, принятых мной сначала за звуки насекомых. Это была змея, огромная, как мне показалось, гораздо больше тех ужей, что ползают по лесам Подмосковья, раза в два, или даже в три длиннее и толще. Серого цвета, со странной головой, змея свернулась в кольцо, приподняла голову и раскачивалась, часто высовывая раздвоенный язык. Хвост ее при этом дергался, издавая эти странные звуки, кончиком, похожим на высохшую спиральную макаронину. До этого момента я ни разу в жизни не видел гремучую змею, но знал, что они водятся в Северной Америке, ядовиты, и у них на хвосте есть чешуйки, во время трения издающие стрекочущие. В Северной Америке. Ёшкин кот. Я попятился назад, осматриваясь в поисках палки. Мелкие кустарники, пучки жухлой травы. Никаких палок поблизости не было. Пришлось выковырять среднего размера булыжник, чтобы хоть как-то защититься от ядовитой опасности. Но к этому времени змея успокоилась и уползла прочь. А вот я не успокоился. Северная Америка. Ну нет, это уж слишком. Это не Подмосковье, конечно, может быть, степи Кубани. Я топтался на месте, оглядываясь по сторонам и пытаясь найти хоть какое-то логическое объяснение происходящему. Молодого талантливого журналиста похитил начальник службы безопасности крупного холдинга. Украл старый телефон и проездной, вывез в степь, подбросил гремучую змею, в надежде скрыть убийство как несчастный случай, но почему тогда он не сунул змею журналисту за пазуху, а если, то почему нет? Стоп, где я вообще нахожусь? Почему тут ничего нет вокруг до самого горизонта, во все стороны? Я ущипнул себя. Старый прием, позволяющий отделить реальность от сновидений. Мне он не помог. Я не проснулся, мои туфли вместе с содержимым топтали незнакомую мне землю, и почему-то было такое ощущение, что до меня тут еще не было людей. Самое страшное было в том, что я совершенно не понимал, куда мне идти. Со всех сторон бескрайняя степь, ни единого ориентира. Впрочем, нет, с одной стороны я заметил какое-то расплывчатое пятно на горизонте. Возможно, это была фата-моргана, оптическая иллюзия, распространенная в пустыне. Но выбор отсутствовал, и я двинул в ту сторону, стараясь не медлить, поскольку, несмотря на шок, понимал, что без воды я здесь долго не протяну. Наверное, мне стоило засечь время, или считать шаги, чтобы иметь хоть небольшое представление о том, какое расстояние мне пришлось пройти. Но мне было не до этого, я даже не думал о том, что этот поход продлится так долго. Я остановился, когда понял, что темное пятно двигается мне навстречу. Просто стоял и смотрел, пытаясь понять, что это может быть. Сначала мне показалось, что это пыльная буря, потом я стал различать фигуры людей. Да, несомненно, это были люди. Огромная толпа, сотни, может быть, даже тысячи. Целая лавина людей тягучей смолой двигалась в мою сторону. Я шагнул к ним навстречу, не особо задумываясь над тем, кто они и что здесь делают. Сначала пошел, с радостью и умилением. Затем побежал, крича и размахивая руками. Несомненно, это было моей ошибкой. Когда я смог их рассмотреть, когда я понял, что приближается ко мне, я словно налетел на стену. Омерзительные существа, в обрывках одежды, с гниющими язвами на теле. Они были похожи на людей лишь блин, да они вообще не были похожи на людей. Зомби из хоррор-фильмов, вот кем были эти существа.